Я хочу просто вам сказать, мужики, что нам брошен серьезный вызов. И надо признать, очень серьезный вызов. Нужен адекватный ответ. И этот ответ должен быть найден. Я думаю, повторять не надо то, что я сказал. Во-вторых, спокойной жизни нам не дадут. Я вас об этом предупреждал. Не хочу напоминать сегодня, кто они. И с ответом на этот вопрос прошу поторопиться. И в-третьих, я хотел бы обратиться к людям, честно и откровенно. Без вас нам трудно будет найти этих уродов. Вы должны нам помочь. Крить нечем. В этом событии виноваты только мы. Мы не обеспечили, как это было всегда, спокойствие, пусть даже в конкретном месте нашей столицы. Вина лежит на нас. И мы должны предпринять все, чтобы люди не подумали, что мы зря едим государственный хлеб.